«А вот мне интересно», — блудливо ухмыльнулся физрук и повернулся к нам, спиной курортно облокотившись на барьер, словно отвернулся от моря, фото на набережной. «Как думаешь, профессор, вставил он ей? А ты, специалист, как ты думаешь?» «Что он хочет, всерьез?» Физрук вдруг резко направился к замеченному болвану. «А хрен ли мы гадаем? Доктор же смотрел труп!» «Что там написано про девственную плеву?» «Шейнин. Заключение о смерти не обязательно включает...» «Да ладно тебе! А то мы первый раз выехали на бабий труп!» «Акт от 4 июня. НК Уманская. Целостность девственной плевы не нарушена». «Лев Романович, мы не можем отнестись к показаниям Редденса с полным доверием. И не только имея в виду обстоятельства времени и личные обстоятельства подростка. Мы установили вместе с вами. Володя говорил о многих невероятных вещах, что сошлет отца на остров в Индийском океане, пойдет по улице Горького в сопровождении духового оркестра, многочисленные любовницы в Куйбышеве, убьет Нину из-за угла, уговорит ее отравить отца, овладеет ею и называет точное до минуты время. Мне кажется, он пытался противопоставить реальности, зримой власти и силе других мальчиков то, в чем он был силен, свой вымысел, и однажды этот вымысел победил. Микоян поверил, что Нина выбрала Володю, но Шахурин за свою победу расплатился, или его заставили заплатить. По существу что-то можете? Володю свидетели характеризуют как скрытного человека. Мы видим, какое бешенство в нем вызвала огласка его побега за Волгу. Володе не хотелось, чтобы об этом знали, и до определенного времени тайну удавалось сохранить. Про свою любовь к Нине, страсть, желание ее убить, Володя говорит, если мы верим вашим свидетелям, свободно. Убью, притворюсь сумасшедшим. Значит, он не придавал этому значения, это несерьезно. Прежде всего, для самого мальчика игра. Уманские готовились улетать, и улетели бы, да помешала ангина. Мальчик готовил цветы и ручку-самописку в подарок. Это серьезно. Готовился ждать телеграммы от Нины. Серьезно. А убийство? Ведь у него даже не было пистолета. Все, что мы знаем, какой-то старый испорченный пистолет Шахурина валялся на комоде у Редденса. Софья Мироновна случайно узнала и приказала: «Выбросите в реку». Шейнин. Ваши рассуждения полностью опровергаются показаниями Микояна. Возможно. Только будет очень жаль, если он окажется единственным свидетелем произошедшего, и у вас не окажется других доказательств, кроме его слов. Кстати, какого числа вы допрашивали Вано? 5 июня. Удивительно. Еще 3-го вечером вы знали, что с Ниной шли два мальчика. Знали, что второй Микоян. Важнейшего свидетеля вы приглашаете только 5 июня. Почему? «А потому что...» — захрипел стальнее глазами физрук. «4-го-то Шахурин еще жив. Боялись они. Придет сознание, скажет... Тем более слух такой пошел от ментов. Шахурин очнулся. А 5-го Вовка помер молча. Можно плести. Ну, давай, малый, что там тебе написали?» «Софья Мироновна Шахурина. Я крикнула в телефон. Вано, не приходи. Пусть переписывает вопросы. Сын пообещал... Мам, перепишу утром. Микоян пришел. Вано Микоян. Я зашел к Шахурину и передал свой разговор с Ниной. Что ж ты за товарищ такой? Крякнул физрук. Дружок твой страдает, убить ее собирался. Трахнул вроде как ее, а ты ему, она не прочь. Как там, вернуть молодость? С тобой в обратку. Провокатор какой-то. Что ты в них вцепился? Им оставалось-то всего день. Попросил у Шахурина журнал и сел его полистать. Он вдруг спросил: «Твой Вальтер с собой?» Я, не подозревая ничего худого, протянул ему револьвер, продолжая читать. Журнал Шейнин вписывает, подчеркивая неосознанность поступка мимоходом, между делом. Следовательно, сочинителю, мастеру времени, важно показать. Пистолет передан именно дома, задолго, при Нине оружие незаметно передать будет невозможно, прямое подстрекательство. Шейнину тесно, не развернуться в полную достоверность. Понимаю, как объяснишь. Один спрашивает, с тобой ли пистолет, а второй вместо «да» отдает Вальтер в руки. Володя попросил у матери разрешения пойти погулять. Софья Мироновна. После разговора с Вано Володя спросил, можно пойти погулять? Не сказал, что идут с Ниной. Он просился просто погулять, я могла ему отказать. Если бы Володя хотел обязательно выйти из дома, он придумал бы что-нибудь особенное. И они ушли, и Дуся начала собирать вещи на дачу. Вано Микоян. Встретились на мосту. Все происходило стремительно, от квартиры Шахурина на Грановского до Большого Каменного моста 5 минут быстрого хода. Уманская шла навстречу из дома правительства, из квартиры на первом этаже. Их встреча втроем мало напоминала прогулку, потому что продолжалась не более 15 минут, но хватило бы для дуэли. Нина опоздала. Шахурин заговорил, что Нина звонила мне и, видно, опять хочет крутить со мной. «Так это ты ведь и раззвонил». Нина злилась, все отрицала. Я молчал. Что ж ты ей не помог? Она начала упрекать, что Шахурин крутит с Ниной Цыплаковой. Красавица, старше классом, графиней выглядела, царицей, но в театральной стране вытянула только на горничную без слов и сгинула замужем за стариком-режиссером. Шахурин воскликнул. «Да, она мне нравится». «Я понимаю ваше стремление показать нам конфликт, драматическое столкновение характеров, приведшее к убийству и самоубийству», — болезненно во что-то вглядываясь перед собой, проговорил профессор. «Но позвольте вам напомнить, что свидетельница Амитина показала, что, переходя Большой Каменный мост, вы так громко, увлеченно смеялись, что обращали на себя внимание прохожих, и то, что вы излагаете, не вызывает доверия, если вспомнить». Нина на следующий день улетает в Мексику, на много месяцев или даже лет. У нее просто не оставалось времени с вами или с кем-то, как вы выразились, крутить. Жаль, что вы даже не пытаетесь объяснить действительно важное. По какой причине вы оставили у Шахурина пистолет? Вы не могли не заметить, что идете домой без пистолета. Вано Микоян. Нина сказала, мне пора домой. Хотели пойти по мосту, но Шахурин настоял по лестнице. Я торопился. В 8 у меня урок немецкого. Вдруг? Когда же собирался гулять? Шейнину важно увести Вано. Он не мог провожать девочку до конца, урок немецкого. Не видя, что там у них не свидетель, его не поймаешь. Я сказал, ну ладно, я пойду. Наверное, больше не увидимся. Кудряво вырезает Шейнин. Но Нина улетает только завтра, в ночь. Это быстрая, бегущая встреча, прошедшая в обсуждении Нины Цыплаковой, мало напоминает прощание на неведомо долгий, перед межконтинентальной разлукой. Счастливого пути. Мы пожали друг другу руки, и я пошел. А пистолет? А жестокий отец? Ты не мог оставить Володе Вальтер, если он взбешен, если обещал. Убью Нину, зачем оставил пистолет? Шахурин крикнул. Иди медленно, я тебя сейчас догоню. Те, кто за тебя, изворачиваются объяснить, как ты оказался рядом, хотя ничего не видел. Шел медленно, времени прошло много, прошел мало. Я пошел по мосту, видел, они спустились на площадку лестницы и больше туда не смотрел, но через минуту... Сколько успел пройти? Простился, прошел несколько шагов, Володя крикнул. Я тебя догоню, увидел, они спускаются на площадку, и еще шел примерно минуту. Я услышал 2 выстрела. Сколько времени разделяло второй и первый? И сразу побежал назад, на лестнице не было никого, только снизу бежал какой-то старик и кричал «Скорей, скорей сюда!» Я страшно испугался и от волнения ничего не видел. Взял пистолет и бросился бежать. «А почему?» — вцепился физрук. «Не ты ж стрелял! Куда ты побежал? Вовка еще живой, ты бы ему скорую вызвал. Не хотел Вовке помочь? Испугался? Ты ж не пацан, почти 16 лет. С другой фамилией ты б на фронт бы еще успел. С пистолетом ходил, романы крутил. Куда побежал-то?» Шейнин. Подросток пережил страшное потрясение. Я требую учесть его эмоциональное состояние и прекратить опрос, тем более в такой форме. Подросток, школьник с неокрепшей психикой, осознал, что является невольной причиной трагедии и не понимал в ту трагическую минуту, что делает и что происходит. Естественная реакция ребенка – убежать, скрыться, спрятаться, закрыть руками глаза и сделать произошедшее как бы несуществующим, непроисходившим. Допустим, ваш подзащитный испугался, внезапный ужас, но он же не ослеп. Нас удивляет, что вы, опытнейший следователь, не задали свидетелю, а он у вас первый, кто оказался на месте преступления, буквально ни одного вопроса, он не мог ничего не увидеть. «Тебе-то легко», — Внезапно подобрел физрук, припомнив что-то из собственной юности. «А тогда, брат, ты же не знаешь, какие с Шениным разговоры вели и кто. Он только исполнял, сказали закрыть, и сделал. Может, он Микояна и не допрашивал, сам написал». Да, некоторых мальчиков допрашивали в присутствии родителей на глазах. Под грозовыми тучами члена ГКО Шенину часто приходилось бы искательно улыбаться и стараться покороче, с простым, скромным, как там характеризовали педагоги Вано. Что еще мы знаем? Начальник секретариата Берии Людвигов женат на племяннице Микояна, начальник охраны Берии Саркисов тоже дальний родственник. Вы обходите вниманием многозначительный факт. Испугавшийся, как вы позволили себе выразиться, ребенок в состоянии шока, фактически в прострации, желая как можно скорее покинуть залитую кровью лестницу, совершает крайне продуманное и требующее огромного мужества даже от взрослого мужчины действие, забирает с места преступления важнейшую, единственную улику, орудие убийства, пистолет. Единственная естественная реакция подростка – остаться сверху, на мосту и звать на помощь, если, конечно, он не пытается оказать помощь Шахурину самостоятельно. Но Вано именно быстро спускается по ступенькам, наклоняется к Шахурину, тот, как мы помним, лежит на спине с простреленной головой и таким образом оказывается лицом к лицу с тяжелораненным другом. Мы не можем исключать, что Володя просит его помочь, спасти его». Физрук не удержался и внезапным прокуренным кашлем погасил подступающий довольный хохоток, с гордостью взглянув на рассуждающего профессора довольными слезящимися глазами. Разжимает пальцы Шахурина. Микоян не утверждает, что подобрал пистолет с площадки. Следовательно, он забирает его именно из руки. Вы можете представить себе это в исполнении ослепшего от ужаса, не понимающего, что делает ребенка, и только после этого убегает. Не являясь даже свидетелем, он фактически ничего не видел, убегает просто от страха. Ему 15 лет и 9 месяцев. Зачем он носит пистолет? Вернуть свою собственность? Какой в этом смысл, когда площадка лестницы залита кровью? Это невозможно объяснить. Если стрелял Шахурин, и пистолет находился в его руке, но если стрелял он сам, сейчас я не говорю про обстоятельства, при которых это могло произойти, объясняется все. Ему не надо совершать тех фантастических действий, придуманных следствием. Он прячет орудие убийства. Я давно не всматривался в замотанные бинтами головы, в размеренно шевелящиеся щели губ, пытаясь уловить совпадение звука и движений. Они, из них это звучит. Сидя, свидетели не отличались друг от друга. Одного роста, плоскогрудые только головы, побольше и поменьше. Пышные прически так не забинтуешь. Ни женщин, ни детей не различишь среди них никто. Я только слушал, дошли. Все, что мы столько лет хотели узнать, вот. Иногда переглядывался с физруком, тому не терпелось посильнее нажать, врезать, и он пытался перемигиваться, понимающе, с Шейниным, или вдруг дотянуться до забинтованной руки Микояна, и прохаживался хитро, словно растягивая незримую паутину. Так ходит чемпион России по бильярду в сочинской бильярдной и неуверенно мямлет. Я как-то не очень, пару раз всего играл, на предложение местных молодцев сгонять партию на деньги. Шейнин. Возможно, вы не знаете, или не обратили внимания. Дети Микояна, особенно Вано, безусловно, славились некоторым необузданностью в быту. Если их особенные шалости становились известны отцу, тот реагировал достаточно жестко. Жестоко. Вот, как элемент присутствовало. И рукоприкладство мы с вами не можем исключать, верно? И лишение каких-то благ. Отца дети боялись панически, безумно. И нам также известно, что наибольший гнев его вызывали именно проделки с оружием. Легко представить, что не раз отец обещал Вано лишить навсегда пистолета, если еще хотя бы раз где-то что-то... Вано унес пистолет потому, что испугался отцовского гнева. Это именно детский, наивный поступок. Мальчик на мосту не мог мыслить, как мыслим мы с вами, и понимать. Рано или поздно пистолет, из которого произведены выстрелы, и владелец его будут установлены, что найдутся свидетели, кто видел детей на мосту, троих. Учтем также раскаяние. Вано чувствовал вину за то, что оружие оказалось у Володи, и он, унося пистолет, пытался скрыть свой проступок, словно сделать его несуществовавшим, пытаясь исправить то, что не исправишь, скрыть заодно и свое присутствие на мосту, тоже очень по-детски. Раскаяние и страх наказания. Да, не забывайте про кавказский темперамент. Вано, а что вы делали потом? Я подбежал к Троицким воротам. А ведь было время одуматься и вернуться. Встретил знакомую девушку. Как ее зовут? Поговорил с ней. Любопытно, о чем? Вы же торопились на занятия по-немецкому. Даже Нину не пошли из-за этого проводить до дома. Да еще находились в состоянии сильнейшего стресса. Убиты два ваших друга из вашего пистолета. Пистолет у вас в кармане, у вас должны были губы дрожать. Как вы могли разговаривать о чем-то? Потрясающее самообладание у такого впечатлительного, как утверждает следствие, мальчика. И пошел домой, начал делать уроки. И все же, как же немецкий язык? Вы же четко говорили, в 20:30 у вас занятия, они отменились? Вычистил револьвер, вот и все. То есть спустя определенное время, поговорив с неизвестной нам девушкой на отвлеченные темы, сделав уроки, одумавшись, успокоившись, мальчик совершает очередной необъяснимый для свидетеля поступок, вычищает пистолет, уничтожая следы выстрелов и все отпечатки пальцев. Шейнин, мы настаиваем, подросток боялся. Лариса Смирнова, школьница. 3 июня в 22:00 мне позвонил Вано и сказал: «Шахурин, как и обещал, убил Нину, но точно ничего не знаю».